Ежели кто того чинить не будет, то три раза напомянуть, а будет по третьем слове кто не будет чинить, тотчас идти к нам или писать. Первым оберфискалом был назначен дьяк Былинский, но он скоро был уволен по просьбе князя Рамадановского, которому он был нужен для строения дома его в Петербурге. Вместо Былинского был назначен стольник Михайло Желябужский, в товарищи к нему назначенный комиссар Нестеров и 6 человек-царедворцев. В апреле 1712 года уже встречаем известие о деятельности фискалов. Трое фискалов — Михайло Желябужский, Алексей Нестеров, Степан Шепелев — подали царю жалобу на Сенат. «Изволил ваше царское величество учинить фискальное дело, для чего, по указу из Сената, определены мы, и мы, рабы твои, по должности своей всячески проведывая и усмотря как в сборах, так и в расходах и об иных нуждах, подали в Сенат многие разные доношения. А по другим делам, в разных приказах, как за судьями, так и за приказными людьми, сыскали всякую неправду, о чем написано порознь в наших особливых доношениях и обличениях, по которым против твоих пунктов указу и определения не учинено и по се число. И на суд нам неправду сотворших, не токмо которого судью, но и последнего подьячего к обличению не поставлено. А когда приходим в Сенат с доношениями, и от князей Якова Федоровича Долгорукова, да от Григория Племянникова безо всякой нашей вины, бывает к нам с непорядочным гордым гневом всякое немилосердие, еще ж с непотребными укоризмы и поношением позорным, зачем нам, рабам твоим, к ним и входить опасно. Племянников называет нас уличными судьями, а князь Яков Федорович — антихристами и плутами. Особенную любовью и ревностью к своему делу отличался фискал Нестеров. Он доносил в 1713 году. Князю Якову Федоровичу Долгорукому даны волости в уезде Юрьево-Польского с условием, чтобы доходы, прежде шедшие в казну, собирались в нее без умаления. Но в 1713 году Долгорукий, по согласию с казанским губернатором Апраксиным, сложил много сборов, а именно 4755 рублей, и приписал к себе землю, которой в именном указе не было означено. С 1704 года, кроме государева, клею нигде никому держать и продавать не велено. А он, Долгорукий, дал из Сената указ господину Рагузинскому, велено ему купить клею у других, кроме государева, 2000 пудов для продажи в отпуск за море, отчего государю убытка больше 10 000 рублей. Долгорукий не принял оружий, которые Стрежнев продавал по 1 рубль 20 алтын, а принял у Строганова, который написал по 2 рубля за ружье. Принял, не освидетельствовавши и не призвавши к торгу никого, и этим доставил Строганову прибыли 8420 рублей. Долгорукий подрядил иностранца ставить селитру дороже, чем предлагали русские, ставил наемщиков вместо своих крестьян в рекруты, вопреки указу. С многих сильников солдат не брано, а только берут с тех, кто безответен и богобоязлив, и страх имеет от вашего величества, да которые солдаты с таких сильников из других и взяты, и те, поместного и военного приказов дьяками и подьячами, распущены, будто негодные, а вместо них других не взято, то из взяток, то придабриваясь. Теперь как за прежними, так и за нынешними нашими фискальными доношениями в приказы привели и приводят немалое число солдат. Начали и из вышних персон, а именно сенатор князь Григорий Иванович Волконский, беглых солдат привел из Подмосковной с отпуском и без отпуска 5 человек. Князь Григорий Федорович Долгорукий сказал, что у него беглых солдат в Хатунской волости есть, и обещал их поставить, а сам его благородие едва не все лето там был, да без доношения нашего прислать не соизволил. Капитан Алексей Буторин, по согласию с дьяками и подьячами по местного приказа, когда вел солдат в Ригу, отпустил из полку с дороги, будто переменную, годных 12 человек, которые солдаты и отцы их повинились. Тот же капитан с дороги отпустил больше 100 подрядных подвод, отчего солдаты разбежались, и в Ригу доведена разве половина. В монастырском приказе немалые тысячи старых денег и несколько пудов серебряной посуды и прочих вещей разных, которые в правление графа Мусина Пушкина забраны из Ростова, с митрополичья двора и из других разных монастырей, князь Яков Федорович взял у нас об этом доношение себе, собственно, и в сенате не объявил. Зачем он так делает? Укрыть ли хочет? Или тайно донесть? Подлинно не знаем. Только, по-видимому, доношения их друг на друга не ожидаем, ибо и он не чище других. Некоторые из них, сенаторов, не только по данным им пунктам за другими не смотрят, но и сами вступили в сущее похищение казны вашей под чужими именами, отчего явно и отречься не могут. Какой же от них может быть суд правый и оборона интересов ваших? Майор Волконский, будучи для розыску в Архангелогородской губернии, взял без указа самовольно у подьячего Ерофеева из казны денег 1500 рублей и, не отдав, уезжает в Ригу. Подьячий опасается, чтоб за Волконским эти деньги не пропали. А о других Волконского худых и указу противных делах, также о взятках, и что он брал из земских исп деньги и о прочем, подам обличение тогда, как повелено будет мне дела его привезенные оказать. Петр написал на этом доношении: «Приготовляй к зиме». Нестеров указал и на печальное состояние торговых людей, о которых уже писал прежде и Курбатов. «Купечество, — доносил Нестеров, — в Москве и городах само себе повредило и повреждает. Сильные на маломочных налагают поборы несносные больше, чем на себя, а иные себя и совершенно обходят, отчего маломочные в большую приходят скудость и бесторжицу. К тому же у них отняты всякие промыслы и прочие торги, которые за ними издревле бывали, и в рядах стало уже вотчины всяких торговых мест больше за беломестцами, нежели за купечеством. Да и торговать уже им за нападками небезопасно.